Туча. Туча тихонько плыла по небу и думала. То ли сейчас выпасть ей дождем, то ли подождать немного. Она опустилась ниже и поплыла над лесом, задевая верхушки сосен и оставляя на лапах елей клочья серого тумана. Обмою сейчас все веточки, напою корешочки, бормотала туча, посматривая на лес. Сосны все тянули и тянули к ней ветви, еле лапами цеплялись за ее серый мокрый плащ. Тоненькие кусты спрятались под деревьями. Им очень хочется пить, но они помнят, как страшны струи дождя, когда хлещут по листьям. Толстая ежиха тревожно посмотрела вверх и заспешила к дому. За ней торопились, спотыкаясь и вспахивая носиками землю, ежата. Ох! Ах! Ке-ке! Застонала, заворчала на печи, подминая под себя мятые дерюги баба-яга. Туча сердито заворчала и поднялась кверху. Она не любила злую и ехидную бабу-ягу. Подумала, как выходит баба-яга из своей избушки, как ежится, подпрыгивает, похлопывает себя по бокам, ехидно поглядывает вверх. Плюнула туча, ухватилась за плащ пролетавшего мимо ветра и понес ее добрый ветер над лесом, над болотом, над рекой, над деревней. Спасибо тебе, братец ветер. А теперь отпусти, попросила туча. Поиграл и хватит. Хорошего понемножку. Осторожно опустил ее веселый ветер над зеленым лугом, над широким полем. Хотите пить? Спросила туча у травинок, у цветов, у тоненьких зеленых колосков. Хотим, хотим, очень. Очень хотим, давно, быстро зашелестели травинки, цветы, колоски. Но говорили они тихо. Не услышала их ответ туча. Обиделась, стала подниматься. Не хотите, не надо, полечу на болото. Там хоть лягушки мне обрадуются, думала она, поднимаясь и ворча. Хорошо, что услышали тучи ребята. Два Саши, Санька, Шурка и маленькая Галечка. Они искали на лугу первую землянику. «Куда ты, туча?» — закричали ребята. «А цветы? А травинки? А колоски? Они же пить хотят!» Пролилась туча дождем и на поле, и на луг, и на ребят, а они только прыгали под дождем и пели: «Дождик, дождик, пуще! Дождик, дождик, пуще!» Кончился ливень, и встала рядом с тучей радуга. Ветер носится под радугой, катается с нее, как с горки. Ты уж слетай к моей сестре. Пусть она полетает над тем лесом, где живет баба-яга. Пусть польет и его. — попросила туча. — Спасибо тебе, туча! — запрыгала маленькая Галечка, поглядывая на небо, а туч как не бывало. То ли улетела куда-то, то ли растаяла.